Глава 23. Меня всю свернуло по спирали от одного мгновения, от одного взгляда на него. Четверо мужчин вели Брайана. Его руки сковали холодным металлом наручников, рот заклеили скотчем. Он смотрел себе под ноги, опустив голову, и каждый его шаг отдавался ржавой иглой в сердце. Брайан был не просто уставшим, измотанным и поникшим. Все эти определения не отражали даже крупицы того, что вместе со странным хрипом и потом на лице выходило из его ослабшего тела. Он был замкнут в себе, в своем личном кольце из огня. Мой порыв не смогли остановить даже амбалы, отвлекшиеся на загадочную для них фигуру темного. Без сил, но все же достаточно быстро я подбежала к стеклу как раз в тот момент, когда Брайан поравнялся со мной. Как будто на последнем вдохе с моих губ сорвалось только одно «Брайан!». Он услышал. Замер на месте, вздрогнул. Я не виделась с ним долгие месяцы, не слышала его голоса. Сейчас он был здесь, рядом, за одной несчастной преградой, и все равно невозможно далеко. Медленно, будто боясь, Брайан поднял голову и посмотрел прямо на меня. От ужаса мои легкие покрылись коркой льда и тут же разбились на осколки, не дав сделать вдох. Его глаза. В них было слишком много страха и ужаса. Не за самого себя, а за ту, которую он не видел. Ненависть и отчаяние вместе плясали в его широких зрачках, и сквозь эту паутину изводящих чувств пробивалась любовь. Та же глубокая, сильная, страстная и нежная. Он больше не шевелился, не моргал и, кажется, не дышал. Белки его глаз покраснели, мешки под глазами отливали синевой, и кожа, белейшая с зеленым оттенком, словно истончилась. Я видела эти детали так четко, хотя все другое вокруг покрывала пелена. Нам нужно было просто пробиться друг к другу. Только на самом деле ничего простого в этом не было. Вот только «просто» в этой фразе от хохота валилась с ног и рассыпалась на куски. Сложно. Скорее, невозможно. Мы синхронно двинулись друг к другу, как магниты, будто только в этом было наше спасение, но в то же мгновение нас обоих остановили и толкнули в противоположные стороны. Я увидела только размазанные лица, услышала рык, приглушенный скотчем, а потом удар. Быстро повернулась обратно к темным и застала, как в покрытую синяками шею Брайана вогнали, по всей видимости, далеко не первую иглу. «Хватит спектакля!» Голос правителя темного мира вывел из транса многочисленных наблюдателей. «Ваши переглядывания противны!» Меня повели обратно к правителю светлых и насильно развернули к нему. Я успокоилась только потому, что почувствовала, как по ту сторону стекла сильнее начал злиться Брайан. «Все хорошо!» — воскликнула я, все же повернув голову к Брайану, но он смотрел не на меня, а на тех, кто до синяков стискивал мои руки. «Брайан!» — позвала я его, и он быстро сфокусировал взгляд на мне. «Все хорошо!» Только он видел все кровавые разводы на одежде, фиолетовые подтеки на коже и опухающие ушибы. Видел отражение себя и своих эмоций в моих глазах, полных противоположностях его по цвету. «Брайан, посмотри на меня!» — в игру вступил правитель темных. Он обратил все внимание Брайана на себя. «Не вынуждай меня!» С полным пониманием ситуации правитель буравил взглядом измученного преемника, зная, какие нити нужно дернуть. И когда Брайан вдруг успокоился и вновь опустил голову, я зашла в очередной тупик. Им все же удалось найти то, что постепенно приручит Брайана, или он лишь притворяется покорным и безвольным? «Зачем этому преступнику столько охранников?» — спросил правитель светлых. «Он особо опасен?» После своих же слов он засмеялся, как и свора его сторонников. Лицо его выражало полную безмятежность. «Да, для вас», — уверенно ответил правитель темных. Двое мужчин переглянулись и мысленно влили друг в друга самые сильные яды, какие только были в их мирах. Их ненависть была осязаемой, а выдержка и притворное достоинство восхищали приближенных к ним людей. «Думаю, стоит уже начать», — сквозь зубы властно произнес правитель светлых, демонстративно проигнорировав теперь уже смешок с темной стороны. «Как угодно!» — очевидный сарказм. Правитель темных махнул рукой, и один из охранников сорвал с губ Брайана скотч. Брайан сразу после этого сплюнул большой сгусток крови в сторону правителя своего мира. Он смотрел то на правителя светлых, то на правителя темных, и стискивал зубы, явно желая что-то сказать, и все ждали колкости и признака агрессии, чтобы вогнать в него новую порцию препарата, поэтому Брайан сохранял молчание и терпел на себе любопытные взгляды. Так проходят суды. Все собираются для того, чтобы унизить друг друга, после чего приговор выносится наобум? Я вас огорчу, но в этом нет даже капли справедливости, которой вы так гордитесь. Мои слова полностью переключили внимание на меня. Теперь неодобрительные взгляды пожирали мою кожу, но я была даже этому рада. Хотелось бы превратить это собрание в еще более абсурдное мероприятие, чем представление клоунов. «Дорогая Аврора», — обратился ко мне правитель темных, — «я тоже не в восторге от того, что обстоятельства привели меня сюда. Но, полагаю, случай особенный, потому что обычно подобное проходит без участия представителя власти». «Вы знаете, насколько уникален случай?» Он кивнул и улыбнулся. «Вы собрались в том месте, где соединяются тьма и свет. В том месте, где равны все. Даже вы, — я кивнула в сторону правителей, — сидите на одном уровне. И здесь же вы решаете судьбу тех, кто...» «Мы не смешиваем. Попрошу не путать!» — взбесился правитель светлых. «Еще одно слово, и твой приговор будет озвучен мной в эту же секунду!» Мне действительно пришлось замолчать, так как идея, придуманная ранее, показалась бредовой. Передо мной сидели обладающие безграничной властью люди, по всей видимости, со сломанной психикой. Они жертвы той системы, которую выстраивали их предшественники. Я ненавидела их всем сердцем, но одновременно испытывала жалость. Справа от правителя светлых, рядом со стеклом, встал человек с развернутым листком. Юноша косился в сторону темных и сжимал бумагу сильнее то ли от страха, то ли от отвращения. Нет, это точно цирк. Не суд, а постановка, на которую пригласили и представителей ночной жизни. «Прошу вас, зачитайте обвинение». Как же любезно правитель обратился и с такими поистине добрыми глазами, что никто не усомнился бы в его искренности. Молодой человек прокашлялся и с особым усердием принялся зачитывать текст, который, вероятно, писали на скорую руку, не прибегая ни к каким нормам подобного изложения. «Аврора Брукс, при рождении Хьюз, в июне прошлого года вступила в отношения с Дэйвом Бруксом. Месяц, который был дан на сближение со своей судьбой, она потратила на безрассудные ночные вылазки с темным. Тогда правительство узнало об этом и решило помочь юной девушке не забыться в муках и пытках того, кого, как ей показалось, она полюбила. Было принято решение стереть память девушки, чтобы она больше не страдала от жутких картинок из прошлого, а самого темного отдать в руки собственного мира. Светлые сжалились и не стали устраивать суд по просьбе правителя темных. Раньше я бы действительно удивилась тому, что суд так легко отменили, что темный мир попросил не трогать Брайана. Они знали, что исход всегда один — смерть темных и полная промывка мозгов светлых. Но Брайан уже тогда был слишком важной персоной, чтобы рисковать им. Но в чем заключался интерес светлых? «Девушка вернулась к своей обычной жизни. Состоялась церемония бракосочетания, после чего молодожены поселились в новой квартире недалеко от старого дома подсудимой». «Подсудимой». Первое слово, которое хоть как-то делало это представление похожим на суд. Втайне от мужа Аврора возобновила встречи с подсудимым. Путем жестоких манипуляций и насилия темный вернул память девушки и заставил ее поверить в то, что она им одержима. Из чувства страха, чтобы избежать опаснейших воздействий на себя, психика девушки нарушилась, и она вообразила себе образ любящего человека. Вскоре после длительных отношений Аврора забеременела и всем объявила, что отцом является ее муж. Она обманывала всех вокруг, сама отрицала реальность. «Мы не нашли другого выхода, кроме как вызвать преждевременные роды и изъять плод неправильно извращенной любви. Сейчас ребенок, ставший результатом страшного преступления, находится под нашим контролем. Кроме того, мы пришли к выводу, что Аврора Брукс больше не способна проживать в светлом мире, лечение не помогает ей. Сама она также не может принять истинную суть своего проступка и принести извинения. Мы требуем, чтобы подсудимые и подсудимый были казнены немедленно. Данный приговор покажет, как опасны темные и как важно противостоять им. Они вредят светлым и толкают их на преступления против того, что годами строили их предки. Браво! Если бы мужчины, стоящие по бокам, не держали меня за руки, я бы даже поаплодировала. Завернули они все, конечно, умно. Я так и осталась жертвой, а они спасителями. Абсурд. Молодой человек, порадовавшись тому, как прекрасно он преподнес все изложенное на бумаге, уже увереннее посмотрел в сторону темных. Но, столкнувшись с хмурым от гнева лицом Брайана, тут же исчез прочь. «Предполагаю, у вас есть доказательства того, что в сторону подсудимой совершались насильственные действия?» — скучающе спросил правитель темных. Правитель светлых растерялся. Он не смог скрыть того, что этот вопрос нанес точечный и болезненный удар. Я смела предположить, что раньше никто всерьез не обсуждал интриги и романы между темными и светлыми. Людей просто казнили быстро и без заминок. Сейчас же правитель темных пытался привнести хоть каплю рассудка в происходящее. «Спешу напомнить», — продолжил он, — «что темные не могут прикасаться к светлым. Мы, как и многие присутствующие здесь, прекрасно знаем, что это не просто закон. Но вы всегда утверждали, что темные насиловали светлых, издевались над ними. Как это происходило?» Впервые в жизни я захотела пожать руку мерзавцу. Вся надежда была на него. Он должен был защитить Брайана. В стороне послышались шорохи. Маме стало плохо, и она начала падать, но ее быстро подхватили. Она ударила саму себя по лицу ладонью, чтобы прийти в чувство, и вновь выпрямилась. Папу насильно отвели еще дальше от нее вместе с Алексом. «Светлые слабнут после череды пыток со стороны темных», — начал отвечать правитель светлых. «Их способность обжигать с каждым разом становится все слабее». «Неправда», — воспротивилась я. «Способность обжигать — результат психологических внушений. Как только люди перестают разделять друг друга на темных и светлых, врагов и друзей, перестают проявляться и эти, другим словом не назвать, отклонения». «Молчать!» «Если бы я боялась его, то моя способность обжигать стала бы только сильнее. Но она сошла на нет. Я хотела, чтобы он прикасался ко мне». Один охранник накрыл ладонью мой рот, а второй со всей силы сжал кисти рук. «И пальцем ее не касайтесь!» — раздался через динамики грубый голос Брайана. Как только он сказал это, ему пригрозили очередной порцией лекарства и злобным взглядом, который он легко расшифровал. Я видела, каких сил ему стоило стиснуть зубы и перестать всем телом рваться в мою сторону. Он все еще со мной. «Это утомительно», — пожаловался правитель темных. «У нас столько дела, я вынужден сидеть здесь и слушать подобные бредни. Мы можем упростить задачу и просто наказать преступников». «Нет», — сквозь улыбку сказал правитель темных. «Брайана вы не тронете». «Потому что он ваш преемник. Ради него вы соизволили явиться. Даже просили год назад помиловать его. А светлую выпустили в его койку ради чего? Даже за репутацию свою не испугались. Думали, это ослабит того, кто был избран, и разрушит мои планы? Мы будем делать вид, будто у вас все под контролем? Хорошо, потешим ваше эго. Но вы все равно упустили возможность заполучить ребенка, зачатого им и светлой». Они говорили быстро, без заминок, не собираясь уступать. «Неужели мы раскрыли все карты? Весь этот суд для того, чтобы похвалиться тем, что вы вызвали роды у девушки и забрали у нее ребенка. Очень в духе светлых. Уважаю вас. И сейчас вы еще и рассчитываете таким жалким путем убить ценного представителя темных. Но вам не только не удастся сделать это, вы еще и потеряете свою подопытную крысу». Я кое-как сдерживалась. Глупейшие споры двух взрослых мужчин, конечно, не особо раздражали, но упоминание дочери в контексте игрушки двух мальчиков выводило на сильнейший гнев. От Брайана исходила такая же жгучая ярость. «Продолжим», — сказал правитель светлых. «Если подсудимая не собирается принимать реальность, то вместо нее нам обо всем расскажет ее близкая подруга». За спиной послышались неуверенные шаги. Зажато и скованно ко мне приближалась Джой. С тревогой за ней следили не только я, но и Брайан с Ребеккой, Амелия и Волкер. Гейл сначала оставался на месте, но затем не выдержал и пошел следом за Джой, и его тут же задержали. Джой от волнения обняла себя за плечи. Когда она перестала топтаться на месте и все же подняла голову на правителя, один человек, стоящий в толпе слева от трона, произнес: «Джой Кларк, близкая подруга подсудимой. Она была подвержена воздействию темных из-за того, что доверилась Авроре. Это ее погубило, но нам удалось ей помочь, поэтому сейчас она попытается дать показания. Джой, ты готова?» — заботливо спросил правитель светлых, на что девушка кивнула скорее от страха, чем в знак готовности. Старательно игнорируя взгляды со всех сторон, Джой выдохнула и начала быстро говорить: «Аврора познакомила меня с тем темным, утверждая, что он хороший человек. Но это не так. Он не бил меня, но запугивал морально. Я не могла никому признаться, мне было стыдно. Я... знаете... ответственность... страх...» Джой заклинила, как сломанную машину. Начала она уверенно, но в конце стала путать слова, просто вбрасывая фразы, не имеющие отношения к делу. «Ох, простите», — выдохнула она. «Я волнуюсь и...» Наконец я заметила, как сильно она сжимает ладонь в кулак. «Джой!» — попыталась позвать я, но меня тут же заткнули. «Они издевались над нами», — продолжила Джой, впившись в меня злобным взглядом. «Худшие дни в моей жизни. И мне жаль тебя, Аврора. Но ты преступница. Вас надо уничтожить». Я понимала, что это были не ее истинные мысли, но все равно мучилась от душевной боли. Как же я скучала по Джой, по ее доброте и улыбке. «Мне было плохо из-за вас всех. Брайан уничтожил все. Уничтожил нас с тобой. Брайан...» Она снова запаниковала. У нее затряслись руки, а один глаз стал слегка дергаться. И все, о чем я могла думать сейчас, это об ее благополучии. Я хотела, чтобы ее вывели отсюда и больше никогда не тревожили. Чтобы Джой больше не приходилось проходить через подобное, чтобы она забыла все как страшный сон. Джой совершенно неожиданно развернулась к Брайану и начала изучающе смотреть на него. В ответ от него она получила полное одобрение. Он принимал все ее слова, осознавал, что они на самом деле не относились к нему и просто хотел, чтобы она перестала так страдать. «Он...» Я услышала очень тихий всхлип. «Джой, все нормально. Говори все, что надо, все, что ты хочешь». Брайан начал ее успокаивать. И от столь искренней и открытой заботы ей стало только хуже. Намного хуже. Возможно, это было что-то наподобие панической атаки. Она впала в сильную истерику, из-за которой не могла нормально дышать. «Он не делал этого! Он хороший!» — крикнула она и вновь захлебнулась воздухом. «Это выдуманные образы! Все ложь!» Она начала поднимать сжатый кулак ко рту, и тогда я поняла, что все это время она держала таблетку. Когда ее губы почти коснулись таинственного лекарства, рядом с ней оказался прорвавшийся к ней чудом Гейл. Он ловко стряхнул таблетку с ладони и силой притянул Джой в свои объятия. И я выдохнула вместе с подругой, испытав каплю того облегчения, о котором уже давно грезила. «Мы уходим!» Заявление Гейла вызвало всеобщее негодование. Только Джой, все сильнее впиваясь руками в его тело, была готова на любое безрассудство. В центр зала, держась за руки, также вышли Амелия и Волкер. Они смотрели то на меня, то на Джой, и в полнейшей мысленной агонии пытались принять какое-то решение для себя. Недолго думая, воспользовавшись заминкой и шоком всех присутствующих, я весьма эмоционально и строго произнесла: «Вы все должны уйти!» Глаза Амелии блестели все сильнее, всхлипы Джой становились все громче. Я в последний раз с мольбой посмотрела на них и отвернулась, устремив взгляд в пол. Ком в горле из слез и вины скатился по нежной глотке в желудок, меня начало сильно тошнить от всего происходящего. Ощутимо было раздувающееся бешенство правителя светлых, раздавался и откровенный издевательский смех со стороны правителя темных. «Пусть уходят!» В этом разрешении от правителя светлых было слишком много яда. Подвох просачивался из каждого звука. Друзья не хотели бросать меня, я чувствовала это лопатками, и мышцы тянуло от того, как взаимно нас влекло к друг другу. В моих мечтах мы были все вместе, светлые и темные, как одна большая дружная семья. Но никто из них не должен был расплачиваться за мою любовь и оставаться в центре событий ради меня. «Аврора!» — послышался голос Гейла. «Уходите!» — тут же сказала я. «Позаботьтесь друг о друге!» «Прости!» — последнее слово, которое произнесла Джой перед тем, как направиться в сторону выхода вместе с остальными. Еще большим шоком для всех стало то, что Ребекка, ступив почти в самый центр темной половины, окликнула Гейла. Тот, конечно, не знал темную, но все же остановился, чтобы выслушать. «На улице будут Кайл и Джессика. Пожалуйста, примите их помощь. Джой с ними знакома». Что ж, пожалуй, именно после этого события можно было официально заявить, что контроль над ситуацией правители потеряли. Правитель темных приструнил Ребекку и велел ей вернуться. Правитель светлых же со злобной физиономией проследил за тем, как мои близкие скрылись за дверью. Он ничего не сказал, лишь выдохнул и махнул пальцем, после чего неизвестный удалился из зала. Оставалось надеяться, что друзья смогут защитить друг друга. Шум со всех сторон нарастал. Правителю светлых пришлось в торопях, ненавидя созданное положение, принять решение и сделать следующий шаг. «Теперь выступит Дэйв Брукс, муж подсудимой». «Не хочу», — ответил друг, неотрывно следящий за мной, Брайаном и Ребеккой. «Понимаю. Я бы тоже не хотел комментировать предательство той женщины, которую любил всем сердцем. Все не...» «Молчи!» — воскликнула я. Он окинул меня непонимающим взглядом и попытался продолжить, но я настояла на своем: «Не пытайся оставаться до последнего хорошим мужем. Мы оба понимаем, как сейчас важно быть собой. Дэйв был нужен мне в светлом мире. Его непомутненный рассудок, его роль брошенного. Я хотела, чтобы была хоть какая-то гарантия его безопасности, и он смог присмотреть за всеми моими близкими». «Я не пытаюсь быть хорошим мужем. Я хотел сказать, что все еще в шоке из-за того, что ты мне врала. Как тебе удавалось сбегать к нему?» Друг сам же бросил фразу, которая могла разрушить его образ. Он растерялся, но быстро собрался и с прекрасной актерской игрой, будто он понял абсолютно все, продолжил. «Вот почему иногда меня так сильно клонило в сон. Ты давала мне снотворное?» Уже сейчас светлые стали шептаться, выражать сочувствие. Дэйв превратился в мученика, хотя сам того совершенно не хотел. Это читалось в едва прикрытом раздражении, в искренних извинениях, наполняющих его глаза. Но правильность данного хода подтвердилась мимолетным кивком Брайана и Дэйва друг другу, полуулыбкой Ребекки. «Прости», — прошептала я, будто предала и причинила ему боль. Якобы разбитое сердце Дэйва превратилось в сладкую конфету, от которой безумие в крови правителя светлых скакнуло до ранее неизвестных ему самому высот. Пока правитель темных молчаливо о чем-то размышлял, не слушая никого вокруг, второй правитель ликовал и праздновал свою победу. Пустые обвинения, пустые доказательства. О гордости столько, будто ему удалось разгадать загадку самого страшного преступления. Я ждала финала. Боялась. Глупо было храбриться, когда очевидность смертного приговора висела в моей голове, еще когда я не успела переступить порог этого странного и противоречащего всем законам миров места. Ждала только, когда, наконец, вся формальность закончится. В нарастающем шуме я не слышала ничего, кроме своего дыхания. В суетившихся людях могла разглядеть только призрачные силуэты, и каждой трясущейся поджилкой я чувствовала Брайана. Хотя бы его не тронут. Хотя бы он сможет помочь нашей дочери. «Убить!» Отчетливый приказ топором обрубил тонкую нить, мое дыхание замерло. Я сделала последний вдох, прежде чем закричать. Это было против воли. Паника включилась на инстинктах. Я понимала только то, что меня сильнее схватили за плечи, чтобы попытаться удержать бьющееся в конвульсиях тело. У меня еще были силы бороться. Мне нужен был только его взгляд. Я слышала звон металлической цепи и глухие удары по стеклу. Брайана никто не смог остановить. Он повалил всех охранников вокруг себя и обрушился на разделяющую нас стену кулаками. Он звал меня, наносил удар за ударом, все еще веря, что сможет что-то изменить. Гул, плач, паника. Его голос. Передо мной промелькнул образ Дэйва. Его сковали наручниками и отвели в неизвестном направлении. Я снова посмотрела на Брайана. Чувствовала всю его боль, страх. Видела, как кожа на костяшках растекалась от новых ударов. Но, несмотря на все усилия, проклятое стекло не поддавалось. И я начала понимать, что у меня осталась последняя возможность, чтобы сказать ему о том, как сильно я его люблю. Только слова вышли невнятные. Плач и истерика перекрыли все. Руки немели, ноги подкашивались, мои попытки вырваться начали больше походить на судороги. «Борись!» — твердила душа, черпая силы из каждого нового удара в стекло, а тело просило сдаться. Я увидела, как ко мне направляются люди со странной коробкой, и на этом все оборвалось. Затихло. Брайан устало скользнул рукой по стеклу, размазывая собственную кровь. Я замолкла, считая, что уже на грани смерти. Но глаза мои все еще были открыты. Я увидела макушку с собранными белыми волосами, расправленные плечи и ровную спину, словно в позвонке у женщины стоял стальной прут, укрепленный твердо принятым решением. Именно крик Алекса, который я только сейчас смогла отличить, прояснил происходящее. Передо мной стояла моя мама. Папу ввели в бессознательное состояние, чтобы он не доставил лишних хлопот, и потащили, вероятно, в то же место, куда ранее отправили Дэйва. Брата же держали за шкирку, как непослушного щенка, и постоянно дергали назад, как только он пытался вырваться ко мне и маме. «Повтори, Роза», — сказал правитель светлых. «Я знаю, что есть такое условие. Хочу воспользоваться шансом спасти дочь», — без сомнений сказала она. «Мама, о чем ты? Уходи, прошу!» Мне вновь заткнули рот ладонью с такой силой, что я не смогла даже укусить. «Продолжай». «Я беру все преступления своей дочери на себя, всю ответственность. И я готова понести наказание вместо нее. Вы, в свою очередь, обязаны изгнать ее в темный мир, живой». Мое «нет» заглушила чужая рука. Мое желание образумить маму пресеклось мощным хватом. Но она все равно прекрасно слышала меня, поэтому медленно повернулась в мою сторону. «Не делай этого!» — кричала я. Слова вырывались из меня вместе с бешено стучащим от напряжения страха и ужаса сердцем. Но что бы я сейчас ни делала, как бы сильно ни просила ее остановиться, она бы ни за что не передумала. Ее чувства и любовь ко мне стали как никогда понятны и прозрачны. «Ты бы тоже сделала ради своей дочери все, что угодно. Я люблю тебя. Прошу, стань счастливой. И прости меня за все». Она в последний раз с заботой погладила меня по голове, и ее улыбка, отражающая самую сильную материнскую любовь, в последний раз залечила мои раны. «Мы принимаем твое предложение», — сказал правитель светлых. «Секунда. Им понадобилась ровно секунда, чтобы достать шприц. И еще одна секунда, чтобы поставить смертельный укол, который почти мгновенно остановил сердце мамы».